Глава 10. Возможность и действительность. Я люблю рассказывать про одного профессора, который очень любил свою жену. Она плохо слышала. Он трудился в лаборатории, чтобы разработать слуховой аппарат, который облегчил бы ему общение с женой. Из исторических документов мы знаем, что изобрести слуховой аппарат ему так и не удалось. Но во всем остальном история была очень добра к этому человеку. Его звали Александр Грэхэм Белл, и в поисках конструкции слухового аппарата он изобрел телефон. Малоизвестен тот факт, что чуть раньше, в 1861 году, немецкий изобретатель Иоганн Райс разработал процесс передачи звука по проводам. Если бы он сдвинул два электрода на волосок ближе, так, чтобы они соприкоснулись, он стал бы изобретателем телефона. Он изобрел бы метод передачи голоса по проводам. Я не знаю, что двигало Иоганном Райсом в попытке изобрести телефон и каковы были его мотивы, но знаю, что двигало Александром Грэхэмом Беллом. Это еще раз доказывает, что хорошие люди ориентированы в первую очередь на окружающих. Они руководствуются принципом постоянно искать в окружающих хорошее. Кто хочет строить отношения, ведущие к победе, тот должен говорить и действовать в отношении других и для других. А сейчас я выскажу глубокую мысль. Я всегда заранее предупреждаю читателей и слушателей, что собираюсь высказать глубокую мысль. Вдруг они не догадаются, что эта мысль глубокая. А я не хочу, чтобы вы пропустили ее мимо ушей. Это не моя мысль, но она очень важна. Сплетня может вас уничтожить. Если вы сказали о ком-нибудь плохое, капелька яда просочится и в вас. Если это войдет в привычку, если вы будете злословить постоянно и о многих, яд накопится в вас и может убить. Говорят, самое лучшее, что можно сделать, подобравшись к кому-нибудь со спины, похлопать его по плечу. Помните, вы обращаетесь с людьми в соответствии с тем, какими вы их видите. А тот, кто смотрит на окружающих свысока и раздувается от гордости, скорее всего, рано или поздно лопнет, как воздушный шар. О, как все это верно, если вдуматься.